Мэри стала забирать влево, чтобы обойти это место. Когда она, наконец, спустилась на равнину, и величественная вершина Браунвилля осталась позади, тьма и туман уже завладели вересковой степью, и Мэри поняла, что совершенно не представляет, в какую сторону нужно идти. Что бы ни случилось, главное — не терять головы, не поддаваться панике. Если не считать тумана, погода хорошая, сегодня не так уж и холодно. Рано или поздно она наткнется на какую-нибудь тропу, которая выведет ее к человеческому жилью. Болота ничем ей не грозят, если держаться возвышенностей. И вот Мэри снова подоткнула юбку, плотно закуталась в шаль и решительно зашагала вперед, то и дело пробуя землю ногой и осторожно обходя кочки, казавшиеся на ощупь слишком мягкими и податливыми. Через несколько миль стало ясно, что местность в этой стороне ей незнакома. Путь неожиданно пересек ручей, которого не было по дороге сюда. Если идти вдоль берега, она опять окажется в низине. Поэтому Мэри рискнула перейти вброд и замочила ноги выше колен. Она не стала расстраиваться из-за промокших чулок и башмаков. Счастье еще, что ручей не оказался глубже, ведь тогда пришлось бы перебираться вплавь, и она промерзла бы насквозь. Дальше дорога как будто пошла в гору. Это было удачно, под ногами твердая земля. Мэри отважно двинулась вперед, и, пройдя, как ей показалось, бесконечное расстояние, в конце концов вышла на проселочную дорогу, которая вела вперед и немного вправо. Здесь явно проезжали повозки, а где может пройти повозка, там сумеет пройти и Мэри. Худшее позади. Тревога немного отпустила, и Мэри почувствовала, насколько она устала. Она еле волочила ноги, ставшие как будто чужими. Ей казалось, что глаза у нее ввалились. Девушка побрела дальше, низко опустив голову и бессильно уронив руки. Она думала о том, как ее порадовали бы сейчас высокие серые трубы трактира «Ямайка», наверное, в первый и в последний раз в жизни. Постепенно дорога стала шире, и вдруг ее пересекла другая, поперечная колея. Несколько минут Мэри стояла неподвижно, не зная, какое направление выбрать. И тут она услышала лошадь, которая дышала тяжело, как будто в запале, и приближалась из темноты слева. Копыта глухо стучали по земле. Мэри застыла на середине дороги. Ее нервы, словно туго натянутая струна, отозвались на это внезапное явление. Скоро лошадь вынырнула из тумана вместе со всадником. Две призрачные фигуры, какие-то нереальные в полумраке. Заметив Мэри, всадник повернул лошадь, подняв ее на дыбы, чтобы не растоптать девушку. «Хелло!» — воскликнул он. «Кто тут? Вам помочь?» Он нагнулся с седла и, всмотревшись, удивленно вскрикнул. «Женщина? Боже, что вы здесь делаете?» Мэри схватилась за узду, успокаивая испуганно приплясывающую лошадь. «Не могли бы вы вывести меня на дорогу?» — спросила Мэри. «Я забрела очень далеко от дома и безнадежно заблудилась». «Стой спокойно», — приказал незнакомец своему скакуну. «Да стой же! Откуда вы?» «Конечно, я помогу вам, если сумею». Он говорил негромко, доброжелательно. Сразу чувствовалось, что это не простолюдин. «Я живу в трактире «Ямайка». Не успела Мэри выговорить эти слова, как уже пожалела о них. Теперь он ни за что не станет помогать ей. Самого этого названия достаточно, чтобы он хлестнул своего коня и бросил ее искать дорогу своими силами. Как она сглупила! С минуту незнакомец молчал, как Мэри и ожидала, но затем он снова заговорил, все так же вежливо и доброжелательно. «Трактир «Ямайка», — повторил он. «Боюсь, вы очень далеко от дома. Вы, должно быть, пошли не в ту сторону. Знаете, сейчас вы находитесь по другую сторону холмов Хендра». «Нет, ни о чем не говорит», — ответила Мэри. «Я никогда не бывала здесь раньше. Глупо было заходить так далеко в зимний день. Я буду вам очень благодарна, если вы покажете мне, куда идти. Мне бы только выбраться на большую дорогу. Там уж я скоро дойду до дома». Он задумчиво посмотрел на Мэри и вдруг спрыгнул с лошади. «Вы совсем выбились из сил. Вы и шагу не сможете сделать. Да я вам и не позволю. Здесь недалеко деревня. Вы доедете туда верхом. Позвольте, я помогу вам сесть в седло». В одну минуту Мэри оказалась в седле. Незнакомец взял лошадь под уздцы. «Правда, так лучше», — сказал он. «Вы, должно быть, долго шли по бездорожью. Башмаки у вас совсем промокли, и край платья тоже. Поедемте со мной. Вы обсушитесь, отдохнете и поужинаете, а потом я сам отвезу вас в трактир Ямайка». Он говорил так заботливо и в то же время так уверенно и властно, что Мэри со вздохом облегчения доверилась ему, переложив на его плечи всякую ответственность. Он приладил поводья так, чтобы ей было удобно, и Мэри впервые увидела глаза незнакомца, смотревшие на нее из-под полей его шляпы. У него были странные глаза, прозрачные, как стекло, и такие светлые, что казались белыми. Мэри никогда еще не встречала такой удивительной шутки природы. Он пристально смотрел на нее, словно ему были открыты все ее мысли, а Мэри не сопротивлялась, ей ничего не хотелось от него скрывать. И волосы его под черной широкополой шляпой тоже были белые. Мэри разглядывала его с удивлением. У незнакомца не было морщин, и его голос не был похож на голос старика. И вдруг, вздрогнув от смущения, она поняла причину этой ненормальности и быстро отвела глаза. Незнакомец был альбиносом. Он снял шляпу, обнажив перед ней голову. «Может быть, мне следует представиться?» — произнес он с улыбкой. «Кажется, так принято, даже при столь нестандартной встрече. Меня зовут Фрэнсис Дэйви. Я приходский священник в Уолтернане». Глава 7. Было что-то удивительно мирное в его жилище, что-то очень необычное, не поддающееся определению. Это был почти сказочный домик, куда герой старинной истории попадает под вечер в день летнего солнцестояния. Вокруг такого дома должны быть заросли терновника, которые рыцарю придется разрубать кинжалом, а за ними буйно распустившиеся цветы, за которыми не ухаживала рука человека. Под окнами должны расти пышные папоротники и белые лилии на высоких стеблях. В сказке все стены были бы увиты плющом, скрывающим дверь дома, проспавшего заколдованным сном 1000 лет. Мэри улыбнулась своей фантазии и снова протянула руки к огню. Тишина была ей приятна, смягчала усталость и рассеивала страх. По сравнению с Ямайкой здесь как будто совсем другой мир. Там тишина давит, она полна угрозы, в нежилых комнатах пахнет запустением. А здесь все по-другому. Комната, где она сейчас сидит, спокойна и безлична, как все гостиные по ночам. Мебель, стол в центре, картины на стенах потеряли свою дневную обыденность и знакомость. Они словно какие-то спящие существа, на которых ты нечаянно наткнулся в темноте. Когда-то здесь жили люди, счастливые и довольные своей жизнью. Старые священники с толстыми древними книгами под мышкой. А там у окна седая женщина в синем платье низко наклоняла голову, чтобы продеть нитку в иголку. Все это было очень и очень давно. Теперь все они спят на кладбище за оградой, их имена невозможно разобрать на заросших лишайником камнях. С их уходом дом замкнулся в себе, он стал молчаливым, а человек, который сейчас в нем живет, не старается изгнать отсюда души давно ушедших. Мэри смотрела, как он накрывает стол к ужину, и думала о том, как мудро он поступил, покорясь атмосфере дома. Другой на его месте завел бы разговор или, может быть, стал нарочно греметь посудой, борясь с тишиной. Мэри обвела взглядом комнату и безо всяких сомнений и колебаний приняла как должное голые стены, лишенные висевшей здесь когда-то картин на библейские сюжеты. Письменный стол без бумаг и книг, которые для нее были непременной принадлежностью жилья священника. В углу стоял мольберт с незаконченным изображением пруда в Дозмаре. Картина была написана в пасмурный день. Небо заволокло тучами. Неподвижная грифельно-серая вода не отражала света. Пейзаж заворожил Мэри. Она не могла оторвать от него глаз. Она ничего не знала о живописи, но в этой картине определенно чувствовалась какая-то сила. Мэри почти ощутила капли дождя на лице. Должно быть, он заметил, куда она смотрит. Он подошел к мольберту и повернул картину обратной стороной.